Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Евгений Баратынский. Стихи 1828 года. Смерть. Подражание А. Шенье. Под бурею судеб, унылый, часто я, скучая тягостной неволей бытия, нести ярмо мое, утрачивая силу, гляжу с отрадою на близкую могилу, приветствую ее, покой ее люблю, и цепи отрести я сам себя молю. Но вскоре мнимая решимость позабыта, и томной слабости душа моя открыта. Страшна могила мне, и ближние друзья, мое грядущее и молодость моя, и обещание в груди сокрытой музы, все обольстительно скрепляет жизни узы. И далеко ищу, как жребий мой не строг, я жить и бедствовать услужливый предлог. Деревня. Люблю деревню я и лето, и говор вод, и тень дубров, и благовоние цветов. Какой душе не мило это! Быть так, прощаю комаров, но признаюсь, пустыни житель, покой пустынный в ней любя, комар двуногий, гость мучитель, нет, не прощаю я тебя. Старик. Венчали розы, розы леля, мой первый век, мой век молодой. Я был счастливый пустомеля, и девам нравился порой. Я помню ласки их живые, лобзанья полные огня, но пролетели дни молодые, они не смотрят на меня. Как быть? У яркого камина, в укромной хижине моей, накрою стол, поставлю вина и соберу моих друзей. Пускай венок, сплетенный лелем, не обновится никогда. Года, увенчанные хмелем, еще прекрасные года. Как ревностно ты сам себя дурачишь, на хлопоты вставая до звезды. Какой-нибудь допакостью означишь ты каждый день без цели, без нужды. Бессовестен и простодушен вкупе, презрение и жалость ты родишь. Как за грехи толчешь ты уголь в ступе, и только что лицо свое пылишь. Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем, и чудеса постигнуть уповаем. Какой же плод науки долгих лет? Что, наконец, подсмотрят очи зорки? Что, наконец, поймет надменный ум? На высоте всех опытов и дум, что? Точный смысл народной поговорки. Мой дар убог, и голос мой не громок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. В стихах моих далекий мой потомок узрит его, как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Глупцы не чужды вдохновения, им также пылкие мгновения оно, как гением, дарит. Слетая с неба, все растения равно весна животворит. Что ж это сходство знаменует? Что им глупец приобретет? Его капустой раздует, а лавром он не расцветет. Не подражай. Своеобразен гений и собственным величием велик. Доратов ли, Шекспиров ли двойник? Досаден ты, не любит повторений. С Израилем певцу один закон — да не творит себе кумира он. Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, я застаю у Байроновых ног, я думаю, поклонник униженный, восстань, восстань, и вспомни, сам ты Бог. Бесенок. Слыхал я, добрые друзья, что наши прадеды в печали бывало бесы призывали, им подражаю в этом я. Но жажды к злату не имея, к себе не кличу Осмодея, кому пожертвовал душой за деньги древний громобой. Узнайте, ласковый бесенок меня младенцем навещал и колыбель мою качал под шепот легких бабосенок. С тех пор я вышел из пеленок, между мужами возмужал, но для него еще ребенок. Случится ли горесть или беда, или безотчетно иногда сгрустнется мне в моей конурке, махну рукой, по старине, на сером волке, сивки-бурки, он мигом явится ко мне. Больному духу здравием свистнет, бабами душу разведет, живой водой веселье вспрыснет, а горе мертвую зальет. Когда в задумчивом совете самим собой из-за угла гляжу на свет, и, видя в свете свободу глупости и зла, добра и разума прижимку, страстями свергнутый закон, я слабым сердцем возмущен. Проворно шапку-невидимку на шар земной набросит он, или в мгновение зеницы чудесный коврик-самолет он подо мной развернет. И коврик тот в сады жар-птицы, в чертоге дивной царь-девицы, меня по воздуху несет. Прощай, владенья грустной были, меня смущавшая досель, я от твоей бездушной пыли уже за 3-9 земель. Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию. Из царства Виста и зимы, где под управой их двоякой, и атмосферу, и умы сжимает холод одинакой, где жизнь какой-то тяжкий сон, она спешит на юг прекрасный, под Авзанийский небосклон, одушевленный, сладострастный, где в кущах, в портиках палат октавы тассовы звучат, где в древних камнях боги живы, где в юной чистой красоте Рафаэль дышит на холсте, где все холмы красноречивы, но где не стыдно, может быть, герои мира властелины ваш Капитолий позабыть для Капитолия Карины. Где жизнь игрива и легка, там лучше ей, чего же боли? Зачем же тяжкая тоска стесняет сердце поневоле? Когда любимая краса последним сном смекает вежды, мы полны ласковой надежды, что ей открыты небеса, что лучший мир ей уготован, что славой вечную светло там заблестит ее чело. Но скорбный дух не уврачован, груди стесненный тяжело, и неутешно мы рыдаем, так сердце нашего кумир, ее печально провожаем мы в лучший край и лучший мир. Смерть. О, смерть, твое именование нам в суеверную боязнь, ты в нашей мысли тьмы создание, падением вызванная казнь. Непонимаемая светом, рисуешься в его глазах, ты отвратительным скелетом, с косой уродливой в руках. Ты дочь верховного эфира, ты светозарная краса, в руке твоей оливы мира, а не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, в твое хранение всемогущее его устройство поручил. И ты летаешь над созданием, забвенье бед везде лия, и прохлаждающим дыханием смиряя буйство бытия. Ты фивских братьев примирила, ты в неумеренной крови безумной Федры погасила огонь мучительной любви. Ты предстаешь, святая дева, и с остывающих ланит бегут мгновенно пятна гнева, жар любострастия бежит. И краски жизни беспокойной с их невоздержной пестротой вдруг заменяются пристойной, однообразной белизной. Дружится кроткою тобою людей недружная судьба, ласкаешь той же рукою ты властелина и раба. Недоуменье, принужденье, условия смутных наших дней, ты всех загадок разрешение, ты разрешение всех цепей. В альбом. Альбом, заметить не грешно, весьма походит на кладбище. Он точно так же, как оно, всем отворенное жилище. Он также множеством имен самолюбиво испещрен. Увы, народ добросердечный равно туда или сюда идет с надеждой в жизни вечной, боязнью строгого суда. Но я смиренно признаюся, я не надеюсь, не страшуся. Я в ваших памятных листах спокойно имя помещаю. Философ я, у вас в глазах мое ничтожество, я знаю. Конец стихов 1828 года. Читала Ксения М. 5, март 2015, Санкт-Петербург.